На кругу. Я встаю со скамьи и иду со двора маршрутом той ночи. Он совпадает с привычным всегдашним кругом обхода давней жизни. А жизни та и эта не совпадают. В устье моего переулка, над семиэтажной старой типографией, чей ровный утробный гуд встречал меня и провожал в странствиях, забирался ко мне в сон по ночам, озвучивал мои мечты и душевные муки. Так вот, на краю типографской крыши, там, где всю мою здешнюю жизнь до недавних пор подогревала космос иллюминации воодушевляющая инопланетян фраза «Народ и партия едины», сейчас рассеивает вселенский мрак лозунг «Русь святая, храни веру православную». За типографией сонное царство в здании школьной типовой архитектуры, где днем в обстановке строжайшей секретности, как тогда, так и поныне, трудятся военные картографы, о чем известно любой и каждой местной восьмикласснице, приходящей сюда по вечерам к решетчатым окнам караулки пофлиртовать через железные прутья с самым безопасным на свете мужским контингентом, с солдатами-срочниками, бдительно несущими караульную службу в отсутствие офицерского состава. Дальше по ходу Антропов пруд. Раньше его обступали одноэтажные хибары с палисадниками и хрущевские пятиэтажки. В густой сирене палисадов ночные птахи энергично дискутировали с собратьями, откликавшимися в листве тополей вокруг пруда. Теперь там, где кособочились деревянные домики, высятся билдинги кооператива Минобороны, и вместо птах всю ночь до рассвета, взахлеб, проснувшись ни с того ни с сего, надрываются сигнальные пищалки тревоги в бесчисленных «Жигулях», «Москвичах» и «Волгах» обитателей стройбатовских типовых шедевров. Антропов пруд — маленькая страна моих страстей шекспировского накала и такого же жанрового разнообразия. Начать с того, что лет до 30 я приходил на рассвете в теплое время на пруд писать стихи, и для этого садился на те скамьи, на которых в разное время сиживал с разными своими дамами сердца. И дело не только в том, что любой пруд как таковой как бы традиционно предназначен для такого рода времяпрепровождений, свиданий и поэтических экзерсисов, а в том, что Антропов пруд — место многосюжетное, таинственное, магическое, роковое. Тут, например, я сказал одной девушке слова, страшнее которых она за свою юность не слышала, и здесь же другая девушка эти же мои слова мне повторила как свои. И для меня до армии ничего ужасней тех слов не выпадало, хотя жил я здесь тогда не в раю. Но об этом речь еще впереди. А сам пруд, его история, не для мурзилки. До революции купец Антропов, как рассказывали мне старухи, вырыл его под плавучий ресторан и отправил таки ресторацию по зерцалу вод, но посетители взялись, упившись, тонуть, и градоначальник приказал заведение закрыть, и закрыли. Купец Антропов, вгрохав в плавучий кабак все состояние и не окупив затрат, последним, как капитан судна, идущего на дно, гордо шагнул в воду в запредельном подпитии и утопился на глазах пристава и рассчитанный по совести обслуги ресторана. С тех пор пруд получил у окрестного люда прозвание «Антропова яма». В тот же год, как мы с матерью въехали в Хрущевку, городские власти учинили Антроповой яме чистку и обустройство. Воду спустили, Вся ребятня округи сбежалась глазеть на это невиданное зрелище. По дну в резиновых сапогах до яиц ходили менты с баграми, лопатами, граблями и носилками. Пруд к тому же был оцеплен, и собирали несметные сокровища. Черепа и человеческие кости, револьвер, стеклотару всех времен и народов, обувь, какие-то части каких-то механизмов. Трудились с утра до вечера. На следующий день берега, такие удобные для нашего вождения самодельных лодок и кораблей, ловли пиявок и купания, стали цементировать. Через неделю к пруду, окантованному по кругу уложенными брусками бетона, подъехала цистерна, и два мужика по шлангу спустили в пруд мальков. Спустя два месяца на берегах плечом к плечу встали рыболовы. Их разгоняла милиция, штрафовала почему-то, без мазы. И тогда на пруду появилась она. Не прошло недели, берега обезлюдели. Даже мальчишки, даже, приближались к пруду с оглядкой. Милиционер, забредая иногда в аллее вокруг водоема, скучал и конфузился, прерывая своим прохождением мимо засосы парочек на скамьях. А причиной была она. Лет 60, с крупным, сильно бывшим в употреблении лицом, но со следами, что называется, былой красоты, обозначенной дешевым, но умелым макияжем. Тогда этого слова не знали, сказали бы умело наведенным марафетом. Всегда с выражением воинственным, с тяжким сумрачным взглядом, в котором клубилась подчерепная злобная бездна. Эта женщина поражала воображение еще и своим телом, жестко увязанным в маленькие узлы мышц, легкоатлетически усушенным, прицельно стремительным, как древний боевой механизм из жгутов, прутьев и кожи. Целью этого живого оружия было обезлюживание водоема. Боевыми средствами. Не женский бас, не ограниченные ругательства, безжалостное рукоприкладство. Мы скоро потеряли счет побитым или сброшенным в воду рыбакам, добытчикам планктона, судомоделистам и просто лирически перекурившим над водами и бросившим в набежавшую волну окурок. Борьба этой старухи за идеальную чистоту пруда имела видимый, поверхностный предлог. На берег она выходила не одна, а вела за собой на ошейнике гуся. Пасла гуся на воде на длинном поводке. Но причина ее битвы за Антропову яму оказалась глубже. Она была на дне. И поведали мне об этой причине бабки моего двора, всезнающие ветеранки района. Это Роза, балерина. Она с любовником мужа убила, на части распилила и в Антроповой яме по частям в мешках утопила. И теперь боится, что всплывут. Бабки мне рассказали, что ее в округе лет 40 никто не видел с тех пор, как управилась с супругом. Но как-то проведала, что пруд решили чистить. Ко дню очистки дна Роза не поспела, слава богу, но теперь охраняет. И ведь знает, что дно чистили, а все равно боится. Помешалась. А властям она выгодна. И порядок на пруду, и платить ей не надо. Кое-кто из нас и некоторые во дворе имели аквариумы, требовавшие планктона. Я, мечтавший в раннем детстве стать моряком, время от времени мастерил какой-нибудь линкор, фрегат и даже придумал подводную лодку без винта. К ее носу привязывался конец резинки, другой ее конец переносился на противоположный берег, и натянутая резина перетягивала отягощенную свинцовым килем лодку через пруд в подводном положении. А Буратино, просто уйдя из дома, питался рыбой, выловленной на крючок в Антроповой яме. Старая балерина перешла дорогу многим. Мы решили ее пугнуть. Придумали так. В 5 утра, когда Роза первый раз выводит гуся на воду, я, как певец рассветов на Антроповой яме, это засвидетельствовал, мы все, раздевшись догола, залезаем в пруд. Славка Гаврикин, наш толстяк, как не умеющий плавать, стоит на атасе. При появлении старухи дает нам знак, мы ныряем и держимся как можно дольше под водой. За это время Роза подходит к берегу, и мы, разом всплыв, бросаемся из воды к ней, как все мужья-утопленники округи. Решено, заметано. И вот мы, под бледным небом июньского рассвета, нагишом стоим по шею в холоднющей, остылой с ночи парящей туманом в воде пруда. Нас 7 смелых. Я, Буратино, братья Бургомистровы, Славка Лаврушин, Мансур, Усач. Лодочкин брезгливо и презрительно отказался, Садко отсыпается после практики, Спирин повез младшую сестру в деревню к родне на каникулы. Гаврикин в кустах, где спрятана наша одежда, сечет Розу на аллее, по которой она обычно идет до воды. Мы стоим уже 20 минут. Посинели губы, свело челюсти, поламывает суставы. Розы нет. Буратино готов меня загрызть. Благо, что склеились, срослись верхние с нижними зубы. Но это ненадолго. У Мансура они уже выбивают костяную морзянку. Розы нет, мочи тоже нет. Силен ангел старухи, ее гений-хранитель. В этот день она вообще на пруд не пришла. Вместо нее судьба посылает нам стайку выпускниц в белоснежных платьицах, волшебный сон юных фей, сильфид, атласных снежных бабочек-хохотушек. «Мальчики, какая прелесть! Вы, наверное, моржи, спортсмены, вот настоящие мужчины, а мы от наших убежали, они противные перепились. А идите к нам, у нас вот шампанское охлажденное». Это при том, что от стояния в студеной воде до подбородка даже наши слезы, полившиеся вдруг струями из глаз, вопреки физиологии, ледяные. «Гаврикина убью!» Сквозь вязкие зубы шипит Славка Лаврушин и получает по затылку от Буратины. Тот, заика от рождения, машинально решил, что Славка его передразнивает. «Мальчики, ну что же вы? Нам скучно. Выходите к нам!» Щебечут выпускницы, хлебая из горла охлажденное, как было сказано нам, шампанское. А из кустов толстяк Гаврикин сигналит нам хлопками ладоней по плечам и, надувая щеки, дует в щепоть со страшными глазами. Мы просекаем. Погоны, свисток, мент идет. «Девочки, вам скучно? Сейчас вам станет весело и интересно». По команде Усача раз-два вперед с нечеловеческими трубными звуками из глоток, синие и осатаневшие, бросаемся к берегу на выпускниц. За ними в кустах одежда. Феи каменеют, немеют на секунды, спустя которые спящую еще округу оглашает пронзительный невыносимо, исполненный смертного ужаса девичий многогорлый виск. И на него, напролом через кусты, где наша одежда и уже отсутствует, испарился толстяк Гаврикин, вылетает нам навстречу милиционер. О, небо, небо! Я не знаю почему, но с той минуты и навсегда, если надо власти выбрать из нескольких вариантов, на кого направить прицел взгляда и погоню, она выбирает меня. Лицо, что ли, у меня такое? бледный от недосыпа, сам перепуганный и изумленный. Молоденький милиционер выдыхает мне табачный смрад недавней первой утренней сигареты в лицо. «Стой!» Я изгибаюсь, как белый парус под боковым ветром, и огибаю мокрым боком его ловящие руки, и ветер затвердел, словно наледью на лице, и асфальт теркой зачастил по голым моим подошвам, а за спиной мне в ушные перепонки прицельно выстреливают буравчики трелей милицейского свистка. «Спасибо, спорт! Спасибо до неба, тренер мой, изводивший меня, дурака, долгим и нудным бегом на разминках, унижая во мне запойного технаря и коллекционера новых приемов! Я бежал лучше, чем молодой рыцарь порядка. Я убежал от него». Я остановлен был только изумленными взглядами ранних, досыпавших на ходу прохожих. Возможно, они решили, что я им снюсь. Но я не снился. Я стоял посреди ослепительно светлеющего города, голый и чумной от погони. Я прочухал, что меня повяжут как психа. И я дунул обратно на пруд и бежал, по-моему, быстрее, чем от мента. И там, на пруду, я понял, что московская девушка — светоч добра и квинтэссенция милосердия. Мое барахло лежало там же, в кустах, а рядом валялась чья-то заколка с клубничкой пластмассовой и недопитая бутыль шампанского. Они здесь были, они здесь прятались. Ветка обломанной сирени вырвала у кого-то из них из волос заколку, и они не утопили мои брюки и трусы в пруду. Так слава им, и да воздастся им по милости их. А покусился на старую розу всерьез только один из всего района. Ударом сбросил ее в пруд, когда она на него спикировала заброшенную в воду опустошенную пивную бутылку. Это был Слива-младший, ровесник и враг мой, айсор из черного дома Чикаго. Но и об этом дальше в свой черед. Здесь лишь стоит упомянуть, что по рассказам видевших сбитая в пруд седая балерина ни слова ударившему ее не сказала, а, взяв психанувшего гуся на руки, стоя по пояс в воде, успокаивала его такими словами: «Тише, тише, не бойся, я с тобой, а этот черножопый, клянусь тебе, будет у меня кормить рыб на этом дне». С этого дня Сливу-младшего никто даже в районе пруда не видел ни разу. А почему розу другие не трогали, хотя толстовство в округе популярностью не пользовалось, сказать затрудняюсь. Злая была старуха, грубая и дрочливая, а вот не трогали и все. Дамы часто загадки, это я рано понял, и наши к ним отношения тоже не без тайны. Вот, пожалуйте, к этому тезису примером, как рояль в кустах для телевидения, напротив, через дорогу от Антроповой ямы, дом в ложно-классическом стиле, еще до войны прозванный генеральским. Сюда селили военных в больших чинах и только по направлению из наивысших сфер. И отсюда в те годы, о которых вспоминаю, разносились по дворам нашим плебейским темно-золотые звуки похоронных маршей самой высшей пробы и выделки, превращая горе каких-то обитателей генеральского дома в краткий районный внеплановый музыкальный праздник элитарного уровня. В этом доме на третьем этаже жила в ту пору девушка. Была на 3 года меня старше и на 3 класса выше. И сходил однажды я с их классом в поход по 2 причинам. Во-первых, у них и у меня был один классный руководитель. Совмещал почему-то. И был он мне как отец, всеобщий школьный любимец. среди учеников, а другие учителя его не жаловали, и из школы вскоре выжили. Вот он и взял меня с собой. А во-вторых, я дружил с ребятами из этого класса, был среди них своим, и вместе мы пошли к общей радости. В том походе она в меня влюбилась. Так сильно и нежно, что я, считавший до тех пор девочек беспредельно интересными только ниже их пояса, впервые почувствовал удовольствие от возможности положить ей руку на плечо, подложить ее пушистую толстую косу хорошистке ночью в палатке себе под щеку вместо подушки, набросить ей на плечи свою куртку, когда она со мной, только со мной, дежурила у костра в ночную смену и, глядя в пламя, напевала мне своим тонким и всегда тихим голосом любимую свою песенку о кленных и влюбленных, которую я потом нигде никогда ни от кого ни разу не слышал больше. Все было при ней. Она была классически, гречески сложена, и выпускницей звалась по всем статьям, включая стать. Бери и возрадуйся. Дают, бери. Но я вдруг неожиданно для себя ощутил, что я к ней не так, как она ко мне, что я ей не ровня в чувствах, что идет игра в одни ворота, и поэтому прав у меня на нее нет. Я ее хочу, а она меня любит. И что самое-то самое, ее и это устраивает. В общем, я себя тормознул, а она встревожилась. А ту пору достигли мы походом пристани Большая Волга, что на стыке канала имени Москвы и Волги-матушки. И стояли тогда в том месте на двух берегах лицом друг к другу два гранитных гигантских изваяния вождей нашего народа и всемирного пролетариата. На противоположном от нас берегу Ленин в пальто, а на нашем, у самой пристани, Сталин в шинели. Оба величиной с хрущевку. И в сапоге Сталина дверь. В нее, улучив момент, моя выпускница меня и повлекла за руку. Внутри, в ступне сапога, помню, шибанули сырость, мгла, смрад от людского дерьма и пустые бутылки под ногами из-под водки и пива. Вверх — винтовая лестница, и где-то в голове вождя вроде свет. Девочка за руку меня по ржавой спирали до головы дотащила. В каменном черепе генералиссимуса, на уровне его челюстей примерно, оказался настил, усеянный и умощенный тем же, что и внутренность сталинской ступни. Это было беспощадно ясно видно. В дыры зрачков Сталина, как в бойнице, бил снаружи свет летнего дня, и сквозь них виднелась русская равнина до горизонта, легендарная река, и за ней на абсолютно голой и безлюдной местности каменный лысый колосс в пальто нараспашку и с кепкой в руке. Я смотрел глазом Сталина, как завороженный. За спиной услышал удар по стеклу и мерзкий звук катящейся бутылки. Выпускница подошла сзади ко мне и тихо сказала: «Сделай со мной это». Я почувствовал, что не могу поднять рук, не в силах повернуться, и ответил: «Не могу». Это была правда. От ее слов мозг вспыхнул взрывом воображения, луч от него прострелив мое тело сверху вниз, материализовался там и так, где и как природой велено. Но я не мог к ней повернуться. Я стал более деревянным, чем настил подо мной. Она тихо и размеренно повторила: «Сделай это, я очень тебя прошу. Если ты этого не сделаешь, у меня ни от кого не будет детей». Я сказал «нет». Она бессильно ткнулась мне в спину лицом и стала быстро опадать, Очнувшись вмиг, я обернулся и еле успел подхватить ее, уже валящуюся на изгаженные доски. С ней случился обморок. Лицо было белым, и губы обескровились. Я ударил ее по одной, потом по другой щеке, и она открыла глаза, но тело оставалось бескостным и тяжелым. Я взвалил ее на мельницу, как противника в схватке по самбо. И нельзя пересказать, чем был мой путь с нею на плечах, по узкой судовой лестнице местами без перил. Помню, когда вышел на свет Божий из сталинской пятки, я, свалив полуживое тело выпускницы, полетел через нее кубарем и распластался на полчаса, как с подрезанными сухожилиями, обливаясь струями пота и дыша со стоном. Она оклемалась раньше меня, дала мне прийти в себя и четко произнесла: «Вернемся к этому в Москве». В Москве ее возвращение к этому решили затруднить родители. Отец, полковник на генеральской должности, работал главным цензором военного издательства, связи имел любые, какие нужны, и быстро навел справки обо мне в школе и милиции, из коих заключил, что я его дочери не пара. Дочь заявила: «Пара!» В школу и из школы ее стали возить на отцовской служебной «Волге», а, привезя домой, запирать. Тихая и робкая хорошистка научилась вылезать в окно, спускаться по водосточной трубе с третьего этажа и тем же путем возвращаться от меня обратно. Соседи ее засекли, в панике рассказали родителям, те сподобились отправить дочь заканчивать школу в Ленинград. Дочь попросила разрешения у родителей пойти проститься со мной. Отец рыкнул: «Нет». Мать согласилась отпустить, но с условием, что прощаться будем перед их домом в пределах видимости из окна. Перед их домом в пределах видимости носил на своих волнах уток Антроповский пруд. Я был вызван по телефону. У тополя на берегу я признался ей, что не люблю ее. Она побледнела, помолчала и вдруг произнесла с неожиданным участием в голосе, что на этом самом месте мне однажды скажут такие же слова, и я сразу вспомню этот день и ее, и потом всю жизнь буду приходить сюда и никогда ее не забуду из-за своей собственной боли. Сказав, ушла. Нет, я не забыл о ней. От ее подруг, бывших одноклассниц, с которым она писала, я узнал, что ее выдали замуж, что она с мужем учится в Ленинграде в одном институте, и эти же девчонки, когда я на втором году попал служить срочную в Ленинград, дали ей адрес моей казармы. Она пришла ко мне, принесла конфет и апельсинов, сидя рядом у стены казармы, рассказала, что отец через свои связи посылал ее во все уже соцстраны к тамошним светилам лечиться от бесплодия. Все разводят руками, говорят, что она просто создана природой для чадородия, что ее аппарат идеален и редкостно здоров. Но в чем дело, никто понять не может, кроме нее и меня. Слава Богу, она потом все-таки родила, в том возрасте, когда рожают единицы. Ее выхаживали и готовили так, как будто она должна была родить второго Христа. Она родила, мало сказать, тяжело, но сумела. Я радовался, как отец ребенка. Ну, почти. Его зовут, как меня. Хэппи-энд. Я хожу по ночам, и сегодня не исключение, к тому тополю у пруда, потому что все случилось около него, как она предсказала. Об этом чуть ниже. Ведь когда мы во главе с Толиком Спириным плотной коробочкой топали по ночным аллеям мимо Антроповского пруда добывать кровать для Буратины, Ни о какой выпускнице и ее предсказаниях я еще знать не знал. Это сейчас знаю. Правда, не в курсе, родила ли она второго Христа, но уж точно родила меня как человека. До нее я был фавненком, только этого никто не ведал, кроме нее. А она меня таким полюбила и сделала из полузвереныша мужчиной без применения своего, как она выразилась, аппарата. Небывалый способ. Любящая девочка гениальна. Непорочное рождение возможно, тому доказательством я сам. Да светится имя твое, здесь по разнообразным причинам неприведенное. Это я думаю тогда, стараясь попасть в ногу с Толиком Спириным, что я иду добывать кровать для Буратины, а на самом деле я иду к тебе, рожаться в качестве человека, ибо только человек способен ощутить себя недостойным перед красотой другого, любящего, доверчивого, готового ради любимого на все. Впрочем, я иду к тебе, моя выпускница, не только тогда. Я иду к тебе всегда, потому что до тебя, до твоей высоты спокойного и простого, как дыхание, самоотречения в любви не дошел и нынче, а хочется. Хочется хоть когда-нибудь поравняться с тобой, почувствовать, что наконец-то тебя достоин. Пусть это тебе не важно, как и тогда. А тогда и мне еще не важно. Важно украсть кровать для Буратины, чего бы это ни стоило. Сквознячок тревоги, ощущение опасности, апрельская прозрачность и острая прохлада ночи — вот чем полон я, двуногая часть шагающего целого. И нескучные места проходим мы, можно даже сказать, исторические, судьбоносные. Вот дом, где на третьем этаже целую квартиру занимает семья Ивашовых. С дочкой их Галкой я еще не знаком. Но через год пойду в школу рабочей молодежи, начну свою трудовую книжку в 14 и стану одноклассником Галки и другом. И сколотится компашка, и с алчностью неофитов набросимся мы с ней на звезд забугорного рок-н-ролла и джаза, на Азнавура и Синатру, на Галича с Акуджавой, Колдера, Пита Мадриана и на весь поп-арт, на Хемингуэя с Аксеновым и на Булгакова с Платоновым. И вино реками, и любовь морями, и смех обвалами, и слезы озерами, ибо Галька из семьи артистической, старшего брата вся джазовая и лабушная Москва знала. Аккордеонист экстра-класса, аксеновский парень, друг коньяка и лимона, можно без кофе, обвешан чувихами и поет немного по-английски, французски и испански. Школа фестиваля 57-го года. А уж младший брат, Володя, кумир страны. На первом курсе в ГИКа сыграл главного героя в балладе о солдате у Чухрая. И в районе, что там пешеходы, машины, троллейбусы и трамваи останавливались. Народ любовался своим кумиром. А кумир как бы однажды надругался над народом, влюбленным в него. Сюжет фильма и в памяти славу Отечественной войны. Вернувшись из турне по Америке, где представлял с Чухраем родину и фильм, как-то воскресным днем Володя Ивашов вышел на краснопролетарскую свою улицу в полной амуниции ковбоя, от сапог со шпорами до шляпы с заломленными краями. Такое архи-ненашинское одеяние наш районный народ видел только в журнале «Крокодил», где дядя Сэм, поименованный горе-ковбоем, водрузив конское седло на крутую, отполированную спину огромной страшной черной бомбы с большой печатной буквой «А» на лоснящемся боку, пытается шпорами дать ей шенкеля, чтобы разогнать по дороге, на которой автор рисунка со странной мрачной фамилией Ганф написал «Гонка вооружений». Одна перепуганная старушка, остановившись перед Ивашовым ковбоем, как вкопанная, ойкнув, возгласила: «Перекупили агрессоры нашего солдата!» А пожилой носитель алкоголического носа и застиранной рубашки хаки с темными следами погон хмуро уточнил: «Завербовали». Откуда было знать всем сцену наблюдавшим, что накличет себе и нам Володя этим карнавалом 93-й год, когда в метро вечный этот алкаш в выгоревшей старшинской рубахе посоветует мне, рыгая лосьоном свежесть: «Если вы проголодались, все, что вам нужно, это немножечко вискас». А сам Володя Ивашов, актер суперкласса, недавно после громадного простоя, явившись россиянам на экране телека, прорекламирует своим голосом Фортинбраса что-то леденяще специфическое, какую-то пищевую технологию. От его дома, столь мне родного, 2 минуты до бывшей Поповки, в конце которой уже на бывшей Божедомке, а ныне Делегатской, на улице моего детства, длиннющий в четверть улицы древний пятиэтажный короб, Божий дом, давший улице старое название, а по-местному богадельня, где в кельях дореволюционных жильцов, инвалидов и пенсионерок на императорском коште в мое детство и юность жили мои одноклассники и подружки, и на их велосипедах я гонял по сквозным километровым коридорам богадельни, дома 10, лишь иногда с опаской оглядываясь. Все живущие здесь мои приятели и все взрослые утверждали, что по дому бродят привидения. Полупрозрачные старухи иногда выключают газ под убегающим молоком и стирают и развешивают приготовленное к тому детское или стариковское белье. Расплывчатые радужные деды опрокидывают салаты и сбрасывают на пол на кухнях бутылки с водкой в дни государственных праздников, особенно на ноябрьские и майские. На Рождество же, Пасху и Сретенье кто-то где-то в стенах по всем этажам хором тихо поет и сдержанно и радостно смеется. Сегодня в богадельне стоматологический институт. Не знаю, поют ли там нынче хором внутри стен. За Божьим домом кончается наш мир, Пакс Спирин, территория, на которой мы свои. И имя Толика — Аусвайс для всех дворов. Сегодня мы, взрослые, ходим себе где хотим и там, где нам нужно, и уже не чуем, что пересекаем невидимые границы. Мы живем сейчас в сегодняшней своей вселенной, с ее нынешними законами, в другом измерении по отношению к себе же давним, а в детском и юношеском мире эти границы и теперь ощутимы, как лезвие ножа или оголенный провод, и их пересечение без договора иногда может стоить крови. Я помню, как при переходе такой границы невидимый, но взаимно установленный бессловесно, ценой синяков и ссадин, рефлекторно поджимаешься, как пружина, собираешься внутренне. Душа натягивается в струну и мелко подрагивает, звеня нотой тревоги. Мускулы призывают кровь и входят в повышенную готовность, особенно и в первую очередь мышцы ног, а глаза ставят зрение на предельную резкость и усиленную дальнозоркость. Раньше всего стараешься обнаружить не взрослых, не зрелых парней, даже не ровесников-подростков. Страшна мелюзга. Растравленная, науськанная, натасканная. Она гоже знает свое дело. налетать первой. А если у самой куража не выходит, тогда вызываются все свои вверх по цепочке. Кто старше, кто еще старше, кто совсем уж матерые мужики. Это налажено, это всегда срабатывает, это гарантирует удовольствие без оплаты. Это делает жертву врагом всех возрастных категорий, обрубая ей возможность мести. Это завязывает всех, и жертвы, и палачей, в единый круг беспощадной, беспредельной, беспрерывной и безнаказанной жестокости, школу которой проходят с раннего детского возраста с энтузиазмом первоклашек. И от этих сопливых энтузиастов не убежишь. Они не только знают все ходы и выходы вокруг, они инстинктивно чуют великую истину. Чтобы победить и растоптать человека, надо убить в нем достоинство, самоуважение. Поэтому они ставят тебя перед выбором. Либо ты унизишься до того, что сметешь в попытке спасти свою шкуру маленького на асфальт, либо тебя поймают и унизят, если мальца пожалеешь и не тронешь. Впрочем, если тронешь, все равно обложат, окружат, догонят и уж тогда забьют до полусмерти. Маленького ударил. Естественное чувство жалости к младшему и слабейшему, или наоборот, естественное чувство самосохранения, что в ком сильнее, становится в любом случае, при любом выборе, гибельными для тебя. Естественность сызмальства смертельна. Спасительный либо случай, либо халуйство, заигрывание, пройдошество, дипломатия. Быть слугой всем хозяевам, своим всем чужим — это либо дар от рождения, либо результат целенаправленной работы над собой. Это кое-кому удавалось так или иначе, но относились к таким везде со скрытой или явной неприязнью, насмешкой, а то и брезгливостью, которых они старались не брать в голову, воображая себя общими, наоборот, любимцами. Хотя спустя время станет мне пожившему ясно, что мир еще стоит и не распался как раз потому, что у кого-то хватает чего-то мне неизвестного, чтобы соединять несоединимое, а кто-то... царственной своей мудростью способен оценить ситуацию, скажем, США-Гренада не как сюжет «Слон и моська», а как противостояние «Человек-вирус». И хоть не умещаются у меня в мозгу такие уровни мышления, не дано, по крайней мере, уже догадываюсь, чтобы планета не стала пустыней, пусть расцветают все цветы. Как говаривал отец Мансура, жизнерадостный наш одноглазый, в драке выбили дворник Юсуп. Всех мамы рожают, все вкалываем, все болеем, все плачем, все сдохнем. Чего делить? Обидчика его в 56-м в Венгрии повесили восставшие. И опыт юности моей подтверждает — все тогдашние враги и друзья, кто остался в живых после дворовых, районных, государственных и международных разборок, составляют с прочими населения Москвы, вырабатывают, выдыхают, рождают ее нынешнюю жизнь, тяжелую, но интересную, безумную, но волнующую, в общем, схожую по характеру с нашей той, юной, канувшей. И чего ж удивительного? Яблоня от яблока недалеко. Вот иду я месяц назад по Сретенке, а около меня Вольво шепотом тормозит, окошечко вниз плавно, как по мылу, соскальзывает. И в него высовывается мой заклятый враг и соперник юных наших лет Слива-младший и радуется мне, как родному. И приглашает в свой личный частный бордель. Дорогой, У меня вина экологически чистейшие. Стриптизерки, отличницы из Института культуры и ГИТИСа. Сам зачетки проверяю. Пойдем. Один раз гостем будешь, дорогу не забудешь. Еле я отбился. Как и тогда, в дальнем времени. Еле-еле. Но про это уже скоро. А про дороги, которые позабыть нельзя, это он правильно сказал. Есть такие. Одной такой я сейчас иду, и за богадельней на пути моем гнездо сливы младшего, черный дом Чикаго. Так и говорили о нем в округе тогда. Три бьющих током слова. Жили там айсоры, чистильщики обуви с семьями. Когда-то сразу после войны один из них по кличке Шах собрал их в один дом, проведя сложную и многозатратную игру с райисполкомом и моссоветом, погремев по десяткам казенных коридоров своими многими боевыми медалями, попускав зайчиков по кабинетным стенам двумя рядами сплошных золотых коронок, улыбаясь и шурша толстыми пачками капусты, собранной со всех друзей и близких по всей Москве. Армяшки, как их называли московские старожилы и шпана, съехались в четырехэтажный, в больших годах особняк. И таким образом в центре Москвы образовался и сжался в крепкий социальный и экономический кулак маленький народ, породненный меж собой десятками перекрестных семейных и деловых связей и сплоченный до сверхплотности давлением окружающей, вялой и разряженной, но бескрайней русско-советской среды. Они хорошо понимали, как надо жить и действовать в ней, чтобы жить и действовать. С населением округи они сосуществовали по законам взаимного соблюдения суверенитета и независимости. Но не дай бог какому-нибудь русаку-одиночке, а пуще того коллективному агрессору, нарушить их покой, уклад или достоинство. Армяне поднимались все от мала до велика и дрались смертным боем в любых частях Москвы и с любым по численности противником, будь его в несколько раз больше или, наоборот, меньше. Первыми они не нападали, не задирали, не задевали. Это был их строжайший закон, обеспечивавший им моральный перевес в конфликтах, а значит и добавочные душевные силы в схватке. За забором, которым они обнесли свой дом, шла герметичная жизнь, невозводимая, впрочем, в принцип, ибо дружбы с русскими они и не сторонились, хотя себя для нее не предлагали. Но дружили искренне. Как я убедился, когда нечаянная моя война с домом Чикаго закончилась, познакомив меня с его авторитетами ближе некуда. Я даже был представлен Шаху, короткоростому толстому старику, с утра до ночи сидевшему в кепке независимо от погоды и сезона на стуле у единственного подъезда. Он постоянно покачивался, закрыв глаза, застывая лишь на глоток дыма из кальяна, булькавшего у его ног. Никогда он не отвечал на обязательные приветствия выходящих и входящих, но на каждое улыбался в ответ, ослепляя золотом во рту. И всегда на его груди, даже на майке, висела приколотая порядочной длины орденская колодка-двухрядка. Старшее чикагское население исполняло законы клана неукоснительно. На танцплощадке сада Эрмитаж плотная компания молодых и зрелых айсоров, модно одетых в черные и красные рубашки, востроносые макасы и брюки-дуды, не напрягала обстановки попусту, не обламывала себе и другим праздника, хоть и заставляла бледнолицых всех мастей над черепной растительности учитывать фактор своего присутствия и делать на него поправку при разборе дам на каждый танец. Если возникали спорные в этом плане ситуации, то любой здравомыслящий русак или представитель иной национальности и компании мог быть уверенным, что чернокучерявый первым не ударит, но и спуску не даст. Но что делает с людьми время и авторитет? То же, что стихии с рукотворностью. Разрушают. И зеленая поросль чернявого племени стала злоупотреблять влиятельностью отцов и старших братьев. Начали случаться дурно пахнущие стычки юных чикагцев с ни в чем не повинными аборигенами округи. Это шокировало, такого не помнили и не ожидали. И такие атасы начались, конечно же, с меня. Во всяком случае, мне перепало одному из первых. Страху натерпелся досыта, о чем чуть позже, как обещал, будет рассказано. Заранее лишь скажу, на мне же, ко всеобщему успокоению, и закончились позорище авторитет Чикаго события. От стен Черного дома, перейти лишь мостовую накрест с трамвайной линией, начинается Цветной бульвар, страна старого цирка, центрального рынка, кинотеатра «Мир». Сначала с советского, потом советско-французского, затем французского, а сегодня русского, и потому почти безлюдного, и неизвестно, зачем еще заруливает туда редкая публика, ленту ли посмотреть нищего отечественного кинематографа или успеть сходить в настоящий французский, почти целый пока туалет. Цирк Юрия Никулина, старый, восстановленный и обустроенный инофирмами, и центральный рынок для самых богатых — сегодня основные людские магниты на Цветном, а раньше звал и притягивал к себе сам бульвар, место слияния мировых культур, явленных в модных шмотках и разительных лицах, и манерах центра городского гуляющего бомонда. Вечерний бульвар, плешка полковничьих детей, райкомовских жен с собачками, блатных королей с их марухами на застолбленных скамьях за кустами, цирковых, вышедших до номера продышаться или после номера перекурить, и главных для моего сердца и ума любознательного троечника людей — стиляк, образца самого первого, истинного, еще до штатников даже, не говоря о хипах и панках. Это парни в пиджаках а-ля Ив Монтан и прическах потный Элвис. Это девушки в черных очках даже при луне и со снопами волос «Бабетта идет на войну», фасон укладки Бриджит Бордо, и под первые хриплые рок-н-роллы Билла Хейли, исторгаемые первыми бытовыми катушечными массовыми Дзинтерсом, Спалисом или Яузой, подключенными хитро и умело прямо к городскому фонарю, эти сверхлюди отламывали вихревые буги-вуги, а их основной Леха Козлов — козел, которому на фестивале в Эрмитаже швед-саксофонист впервые в Лехиной жизни показал пальцовку и дал подудеть в полую медно-золотую кобру, на первом своем саксофоне подгукивал и подвывал восходящему гению кул-джаза Орнету Колману с бобиной. Так вот, если Цветной пересечь, и я пересекаю его, ныне к полночи уже безлюдный из-за страха перед мафией, стреляющей здесь часто после острых блюд близкого ресторана «Узбекистан», то напротив старого цирка во дворах и находился склад «Металлутиль», что в 30 шагах от отделения милиции, откуда наряды и постовые раскидываются по точкам и маршрутам на бульвар, на Трубную площадь и на Жданово, теперь Рождественку, на Садовое и до уголка Дурова аж. Спирин точно рассчитал. На Цветном поделил нас на двойки. Пара не опасна наряду, он не пристанет. Велел дворами с трех сторон и с интервалом в 3-4 минуты подойти к забору склада, и пока одна пара, один подсаживает, другой с гребня руку подает нижнему, перемахивает забор, следующая пара стоит на шухере, смотрит в 4 глаза, нет ли атаса. Все было сделано, как сказано. В середине куч, рядов и штабелей из рулонов ржавой сетки, каких-то конструкций, мятых труб, велосипедных рам и кроватей любых эпох и конструкций, кодла собралась минут за 10. Спирин кивнул Буратине. «Выбирай». Тому понравилась никелированная, с гнутой трубчатой вязью и шарами величиной с бильярдной. Взявшись разом, мы вынесли шедевр сей, старинный стальной станок Купидона, из ряда к забору. И тут, зашедшийся от неизведанного чувства собственности Буратино, ухнул со задницей на пружинный матрац кровати. Железный ляск и грохот сдвоенным ударом почти оглушили нас и эхом напролом покатились по спящим дворам. Эта рама матраца сорвалась с петель, расшатанная при переноске. Ко всему отбивший при падении с рамой задницу Буратино послал весомое матерное проклятие вдогонку танковому эху. Мы оцепенели. И вдруг из-за забора раздался злой мощный голос. «Эй, выходи по одному, стрелять буду!» В подкреплении полномочий говорящий дунул в пронзительный милицейский свисток. Мы как по команде присели. И тут Спирин полягушачьи прыгнул ко мне и, обняв, зашипел в ухо. «Давай через забор и ходу мимо мента. Тебе уже не впервой. Уведешь за собой, а он не догонит по голосу пожилой. Пошел!» Неведомая сила подняла меня с асфальта. Спирин подсадил на забор. Сверху я успел боковым зрением заметить громадную спину под серым диском верха фуражки и оттопыренную гигантскую задницу, на которой рельефно выделялась кобура. Милиционер метрах в 10 от меня пытался разглядеть ребят в щель забора. «Ку-ку!» — почему-то исторг я и сверзся с гребня. Здоровенный мужик разогнулся, развернулся на меня. Бледное волосатое брюхо выперлось сквозь расстегнувшуюся форменную рубаху и с высокого старта бросился ко мне. Я ущучил, что если побегу от него, выскочу как раз в переулок, где ментовская, и тогда хана словят. Тело и мозг сплавились в броске дядьки навстречу, причем, огибая его, я на бегу присел, и он со своим гренадерским ростом не смог нагнуться за мной быстро и низко. Пузо не пустило. Гора потного озлобленного мяса пронеслась мимо меня за спину. Путь был открыт. Путь в изученный наизусть лабиринт переулков и проходников за центральным рынком до самого сада Эрмитаж, до Садового, за которым рукой подать до дома. Бестолку сверлил дядя ночь и надрывал щеки и легкие на бегу, дуя в свою свистульку. Ветер в моих ушах пел громче и веселее, чем в его. А дыхалки моей хватило на 2 еще круга вокруг дома по окрестным дворам и улицам. Проверял, не рыщет ли у дома газон, раковая шейка. Нет, все было тихо. Во дворе я сел ждать компанию на скамью под старый вяз, на главную скамью всей моей жизни. Гуляя взглядом по фасаду дома, я придумывал, что скажу матери, почему явился поздно ночью. Мое окно было темно, но я знал, мать не спит, ждет. Она тогда ведь еще не привыкла к моим ночным отлучкам. Потом привыкла, позже. Из переулка вошла во двор процессия. Ребята, как индийского раджу, несли на руках в кровати Спирина. Увяза он слез с матраца. «За мной, должок!» И пожал мне руку. За ним трясанули мою ладонь все по очереди. Буратино ногтем большого пальца зацепил верхний зуб и провел этим пальцем по кадыку, как бритвой, знак клятвы. Я за тебя любому голову откушу. Я задохнулся от гордости, и слезы обожгли веки изнутри. Спирин ткнул в меня пальцем. «Несите его на кровати в подвал!» Пацаны схватили меня за руки и за брюки, но я отбился и отказался. Для полноты счастья. Только на следующий день, придя в себя от восторга перед собой, я сорвал таки свой куш, свой приз. Выпросил у Спирина продать мне предел моих тогдашних мечтаний — фибровые хоккейные щитки, предмет зависти всего двора. В магазинах тогда хоккейную амуницию не продавали. Спирин сладил на заводе щитки сам. «Ладно, с тебя две бутылки», — кивнул Спирин без эмоций. И в тот же день на коленях умоленная моя мать обменяла для меня в гастрономе советские рубли на всесоюзную твердую валюту — водку. В ту ночь я спал в фибровых, непробиваемых щитках, осознав, что героизм и водка могут в России все. Долго зачитывался мне тот мой отвлекающий маневр у стен металлутиля и держал меня в собственных глазах на уровне. Только спустя годы и годы я постепенно осознал карикатурность, мелкость масштаба события, чуть не стоившего мне свободы. Я рисковал ею потом не раз, и ради прекрасного пола, в армии, например, и ради нежелания быть совком, Солженицына перепечатывал при Брежневе, и ради сытости, когда меня бездомного и голодного выгнанного со всех работ полубездомный и полуголодный студент театрального вуза Димка Харатьян вживую учил пластическому этюду, кража булки и сырка с прилавка, глядя прямо в глаза продавщицы. Ему за деньгами и едой ехать домой к маме было влом. Дом был в долговременной осаде силами девиц со всего СССР, еще аж с Димкиного дебюта в фильме «Розыгрыш», где он пел мои песни, и мы подружились.